Глава 4. «Сегодня все наши идут в портал. Гоу с ними», — предлагает Стаська, когда мы выходим с последней пары. Глеб работает. Ему приходится подрабатывать курьером, чтобы обеспечивать себя самостоятельно и не тянуть из родителей деньги, которых у них и так немного. А помимо него у них есть еще двое детей. Близнецы, в отличие от брата, вряд ли поступят на бюджет. Поэтому Глеб таким образом снимает с родителей лишнюю финансовую нагрузку. «Ну и что? Ты теперь без него и шагу ступить не можешь?» — раздражается подруга. «Это как-то нечестно. Он работает, а я развлекаюсь». «Да ладно тебе. У нас же не крепостное право. Это не мусульманская жена, чтобы не иметь права ходить куда-то». Стася очень далека от жизни обычных людей, и в ее картине мира работа Глеба скорее блажь, чем необходимость. А переубеждать ее я не буду. Даже не знаю. «Так, никаких не знаю? Не знаю. Надеваешь платье покороче, и вечером идем танцевать. Нечего отделяться от коллектива. Считай это тимбилдинг», — смеется она. Глеб поддерживает идею моей подруги, уговаривая меня на эту вылазку. Он считает, что это отличная идея — пойти в клуб. И вот я стою перед зеркалом, проверяя, все ли в порядке с моим образом. Черная мини с рукавами и открытой спиной. А на груди, как акцент, массивная капля на длинной цепочке в комплект к таким же массивным серьгам-каплям и толстый обруч-колье. С прической решаю не мудрить и сначала завиваю светлые локоны, а затем собираю сзади в мальвинку и закрепляю черным бантом. Крашу губы розовой помадой, что на фоне черного лука выглядит нежно и оттеняет голубые глаза, а на ногах лодочки на высоких шпильках и с ремешками вокруг щиколотки. Мне не хочется сильно наряжаться, привлекая к себе внимание, но и не воспользоваться случаем выгулять одно из платьев — настоящее преступление. «Может, пойдешь с нами?» — смотрю через зеркало на Лину, которая вваливается в мою комнату и падает на кровать, рассматривая меня. «Терпеть не могу клубы», — накручивает она на палец темную прядку. «Шумно, дымно, тесно и дышать нечем. Ах, да, и полно всяких психов». На последнем слове замираю, медленно оборачиваясь к ней. «Мы же вместе будем. Это возможность провести время вместе. Мы с тобой так никуда еще и не вышли». «Давай лучше потом», — отмахивается она. «Или ты планируешь слинять из кампуса и подсунуть мне какую-нибудь противную соседку?» «Я?» — удивленно смотрю на нее. «Ни за что не дождешься». «Тогда уверена, у нас будет что-то поинтереснее, чем это». «Поймала на слове», — подмигиваю. «Как выгляжу?» «Лук — огонь», — соседка показывает два больших пальца вверх. «Будь я мужиком, обязательно бы запала». «У меня уже есть один, второй мне не нужен», — смущаюсь. Спустя полчаса мы со Стасей заходим в портал. Вибрация от музыки ощущается даже снаружи. Земля сотрясается от тех частот, что доносятся из клуба. Рядом с клубом очередь, но мы проходим без проблем, потому что студентам элитки тут всегда рады. Стоит войти внутрь, как нас мгновенно поглощает музыка. Оглушительный бит, мигающие стробоскопы, выхватывающие из темноты улыбки и движения, густой воздух, смешанный с парфюмом, алкогольными парами и энергией толпы. Здесь можно раствориться, забыться. Мы со Стаськой идем искать наших одногруппников. Большую шумную компанию, занявшую один из диванов в глубине зала, видно сразу. Приветственные крики, шутки, объятия. Я опускаюсь на свободное место рядом с Евгеном, стараясь влиться в общий поток смеха и болтовни. «Что выпьешь?» — спрашивает он, наклоняясь слишком близко, чтобы перекричать музыку. «Космополитен». «Сейчас», — машет официанту и делает заказ на весь столик. Кажется, его папа нефтяник или что-то типа того, поэтому Женечка, точнее Евген, как он сам себя называет, привык ни в чем себе не отказывать и частенько спонсирует развлечения всей группы. Первые полчаса пролетают почти незаметно. Я пью свой коктейль, киваю в такт музыки, делаю вид, что слушаю спор о новом фильме. Почти получается. Почти. Пока я не ощущаю странное волнение. Кожа вспыхивает от чьего-то внимания. Я поднимаю голову к его источнику, потому что, кажется, на меня смотрят с балкона. И тогда я вижу его, психа, решившего, что он вправе управлять моими эмоциями. Леон стоит, опираясь на перила, и с его места открывается вид на весь зал. Он в темной футболке, обнажающей жилистые татуированные предплечья, и выглядит сосредоточенным, но в то же время так, будто он контролирует каждого в этих стенах. Он смотрит прямо на меня, и я ощущаю, как кожа вспыхивает и становится слишком чувствительной, пока его холодные глаза изучают меня. Он не улыбается, не подмигивает, он просто смотрит, пристально, цепко, не давая отвести взор. Как будто все остальные в клубе лишь фон, серая масса, а реально только я. Сердце падает куда-то вниз. Я резко отворачиваюсь к Евгену, кивая на каждую фразу, хотя не слышу ни слова из того, что он говорит. Все мои мысли теперь там, на проклятом балконе. Леон здесь, и мое настроение стремительно падает. Но больше всего меня волнует, случайно ли это совпадение или нет. Я не позволяю этому страху взять верх. Мир тесен, а портал — самое популярное место среди студентов. Но все равно от былой беззаботности не остается и следа. Мой взгляд то и дело цепляется за него, пока в один из моментов я его не нахожу на прежнем месте. Кровь отливает от лица, и страх оседает ледяным камнем в животе. «Фло, ты в порядке?» — наклоняется ко мне Стася, перекрикивая музыку. «Ты как будто призрака увидела». Жарко и громко, лгу я залпом, выпивая второй коктейль. Ледяная жидкость обжигает горло, но не проясняет голову. «Я пойду в дамскую освежиться». «С тобой сходить?» — подруга смотрит озадаченно. Но я вижу руку Алекса, лежащую на спинке дивана позади нее, и то, как его палец вырисовывает узоры на ее плече. Не укрывается от моего внимания и то, как она раскраснелась. Я понимаю, что со мной она идти не хочет. «Не надо». Мой ответ звучит резче, чем я хотела. Вижу ее удивление. «Я быстро. Не волнуйся». «Окей», — тянет она, но тут же переключается на своего собеседника. Я пробиваюсь сквозь толпу к уборным, нуждаясь в минуте тишины и одиночества. Зеркала в дамской комнате отражают мое бледное, испуганное лицо. «Идиотка», — ругаю я себя. «Он даже не подошел. Он просто стоял там и смотрел, так, как если бы увидел любого рандомного знакомого. Не нужно доставлять ему это удовольствие. Нельзя показывать страх». Брызгаю водой в лицо, оценивая еще раз свой образ, и поправляю каплю так, чтобы она находилась по центру груди. Дверь в уборную открывается, и периферийным зрением в отражении зеркала я вижу, как внутрь заходит кто-то высокий. Сначала я не обращаю внимания, пока не понимаю, что это не девушка. Я оборачиваюсь, вскрикиваю от неожиданности, упираясь руками в твердую грудную клетку. «Леон!» Ноги мгновенно подкашиваются. Он загоняет меня в угол между раковиной и стеной, отрезав путь к отступлению. Как бы я ни старалась, не смогу его обойти и тем более сдвинуть с места. Этот псих словно сделан из камня. Нашла укромное местечко, плакса. Грохот басов, доносящийся из зала, не перекрывает низкого голоса. «Или снова прячешься?» «Я не прячусь, выпаливаю я, пытаясь вырваться», но он упирается руками в стену по обе стороны от меня. «Отстань, Леон! Выпусти меня, или я закричу!» «Кричи!» Он наклоняется ближе, его губы почти касаются моего виска, и у меня сбивается дыхание. «Никто не услышит. А те, кто услышит, подумают, что это часть игры?» «Какой игры?» — шиплю я, отчаянно пытаясь оттолкнуть его. «Той самой?» Его губы кривятся в подобии улыбки, которая случается у парня с девушкой. Глаза чертят линии на моем лице, а сердце грохочет так громко, что кажется, его слышно даже на танцполе. Называется... Его губы касаются ушной раковины. Прелюдия. Горло сжимается от страха. «Не говори ерунды, ты мне никто». «Разве?» — ухмыляется он. «Мне кажется, что нас связывает гораздо больше, чем тебя и этого тюбика, который таскается за тобой». «Он мой парень», — между ребрами неприятно колет пренебрежение в голосе по отношению к Глебу. «Да», — улыбка становится плотоядной. «И где же он сейчас? Почему он отпустил тебя одну ночью в заведение, где каждый только и думает, как тебя трахнуть?» Грубые слова ошпаривают, будто кипяток. «Ты больной! Отпусти меня, я не буду в этом участвовать!» «Участвуешь ты или нет, уже не имеет значения». Он проводит большим пальцем по моей щеке, и я вздрагиваю, будто от удара током. «Я люблю твои слезы, Плакса». Его взгляд падает на мои губы, и он замирает, словно рассматривая редкий экспонат. Воздух между нами наэлектризовывается, становится густым и тяжелым. «Тебе понравился?» Он произносит это с таким пугающим выражением лица, что меня начинает потряхивать. «Мой подарок». «Я его выкинула туда же, где и твое место», — выплевываю, желая задеть его как можно сильней. «Зря стараешься. Ты пропиталась страхом, Плакса. А твой тюбик знает, что когда ты возбуждаешься, от тебя пахнет мятой и чем-то приторным». «Что ты несешь?» «Я думаю, что он понятия не имеет, какой твой настоящий запах и вкус. С ним ты сладкая конфетка, но на самом деле твой вкус более тонкий. И знаешь почему? Потому что тебе с ним не остро и невкусно, и жаждешь ты совершенно других эмоций». «Что?» — не успеваю договорить. Дверь в уборную с шумом распахивается, и на пороге появляется группа громко смеющихся девушек. Леон мгновенно отступает, принимая непринужденную позу. «Еще увидимся», — подмигивает он мне, бросая на меня последний многообещающий взгляд, и выходит, покидая уборную. Я остаюсь стоять, прислонившись к холодной стене, пытаясь перехватить дыхание. В воздухе висят его слова, смысл которых я никак не могу уловить. Отдышавшись, заглядываю в зеркало, но вместо бледной и испуганной девчонки, которую лицезрела здесь перед стычкой с Леоном, теперь я вижу себя раскрасневшуюся и с блестящими безумными глазами.